Лаврентьев отсидел полный рабочий день и вышел на улицу, когда уже стали сгущаться сумерки. Вначале он решил заехать домой, Рита должна его ждать. Уж затем к Фомину. Когда психотерапевт вошел в свою квартиру, первое, что он сделал, это удивленно остановился на пороге. В квартире было темно, смутно чувствуя неладное и не желая в это все же окончательно верить, он выкрикнул «Рита!». Ответа не последовало. Он зажег в прихожей свет и еще раз позвал жену, затем заглянул в каждую комнату, не забыл он и о ванной, туалете и кухне. Наконец он прошел в зал и рухнул на диван. Жены не было, хотя она должна быть дома. Она должна была его дождаться, чтобы вместе поехать к Фомину. Он прошел в спальню, открыл шкаф и стал осматривать одежду. Как и ожидал, та, в которой Рита обычно отправлялась в поездки, джинсы и легкий пуловер отсутствовала. Но интересно, на чем она поехала? Машины у нее не было, такси? Получается, что она выехала куда-то в город. Или он ошибается? Странно, она должна была знать, в какое время он придет. Она знала, и тем не менее наплевала на это. И куда-то уехала. Должно было произойти что-то очень важное, чтобы она решилась на такое. Он прошел в прихожую и оглядел банкетки. Нигде никакой записки. Значит, ей либо было безразлично, что он подумает, когда придет домой и не увидит ее, либо она собиралась вернуться до его прихода. Психоаналитик почувствовал себя неуютно. Что-то подсказывало ему, отсутствие жены — факт намного более серьезный, чем он может себе представить. Да и что он может себе представить? После автомобильной аварии жена вела себя очень странно. Лаврентьев подошел к телефону и включил автоответчик. Пленка завертелась, из динамика послышалось шипение и... ничего. Он все понял. Кто-то стер записи. Кроме Риты некому. Но зачем было это делать? Не хотела, чтобы он что-то услышал? Тогда стерла бы то, что не предназначалось для его ушей, а может, ей некогда было искать одно отдельное сообщение. Она просто стерла все и умчалась. Вполне объяснимо. Тревога подступила с новой силой. Что стряслось? Что? Лаврентьев задумчиво прошелся из одной комнаты в другую, бессознательно фиксируя предметы, не задумываясь о них. И чем больше он ходил, тем тревожнее становилось на душе. В конце концов он не выдержал и выскочил из квартиры. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, куда ехать. Какой-то внутренний голос подгонял его. Он выбежал на улицу, сел в Мазду и помчался прочь из города. Когда Лаврентьев подъехал к загородному дому Фомина, сумерки уже сгустились. Он припарковался недалеко от калитки, неторопливо вышел из машины. Он двигался очень осторожно, постоянно останавливался и прислушивался. Врагов Фомина он, в силу своей осведомленности о них, не боялся. Он опасался самого хозяина этих владений, того, за кем охотились враги, потому как он знал, на что способен его пациент. Фомин мог встретить его и прожектором, и птурсом, и береттой, и еще черт знает чем. У этого маниакального человека дома могло быть любое оружие. Не зря же он сказал, что достать можно все, лишь бы были деньги. Наверное, сейчас Лаврентьев не удивился бы, если бы Фомин выехал навстречу на танке или на иной бронетехнике. Однако никаких признаков активной деятельности со стороны Фомина не наблюдалось. В саду было тихо, шелестела трава под ногами психоаналитика, листья деревьев колыхались от ветра, стрекотали вовсю кузнечики. В самом доме не горел свет. Там все будто вымерло. Лаврентьев дошел до крыльца особняка и остановился. Над дверью висел прожектор. И на какую-то долю секунды психоаналитик подумал, что тот сейчас вспыхнет мощным светом. Но нет, ничего такого не произошло. Лаврентьев прислушался. Из дома не доносилось ни малейшего звука. Боясь, что его пациент мог притаиться и сейчас ждет не дождется, чтобы нажать на курок, Лаврентьев громко прокричал: «Андрей Викторович, это я, Лаврентьев!» Звуки голоса растаяли в пространстве. Психоаналитик вновь прислушался. Обычно на его окрик Фомин откликался. Он ведь еще не стал врагом. По-прежнему в ответ не доносилось ни звука. Это уже очень не нравилось Лаврентьеву. Он решил поменять тактику и постучал в стекло двери. Раз, другой, опять прислушался. Ничего. Психоаналитик резко оглянулся. Ему вдруг показалось, что за спиной он услышал некий шорох. Сердце учащенно заколотилось. Вокруг была лишь темнота, через которую едва угадывались силуэты деревьев. Заскрипела ветка, и Лаврентьев невольно вздрогнул. Темнота становилась зловещей. Проклятый дом с его безумным хозяином в это мгновение, казалось, притянул к себе всю отрицательную, дьявольскую энергию, которая воздействовала на мозг. И психоаналитик ощущал это воздействие, хотя и считал до сей поры свою психику твердой, не поддающейся влиянию никаким раздражителям. Лаврентьев почувствовал, что оставаться на месте уже выше его сил. Он повернулся к двери и схватился за ручку с намерением ее хорошенько поддергать и, может быть, таким образом привлечь внимание хозяина этого опасного особняка. К его удивлению, дверь легко открылась. Эта новая деталь еще больше поразила Лаврентьева. Боявшийся, очень сильно боявшийся врагов Фомин всегда закрывал дверь. Не на один засов, а тут дверь не на запоре. Лаврентьев не мог поверить в это, но факт оставался фактом. Вход в дом был свободен, и, поколебавшись с минуту, Лаврентьев сделал нерешительный шаг, вошел внутрь и сразу же остановился. Фомин мог приготовить ловушку им, в которую психоаналитику попадать совсем не хотелось. В который раз он позвал своего пациента: «Андрей Викторович, вы меня слышите?» И в который раз не получил ответа. Либо хозяина дома не было, либо он затаился с намерением вытворить некую пакость в отношении гостя. Но в пакость Лаврентьев отчего-то не верил, ведь они договаривались о встрече сегодня вечером. Но и в то, что хозяина дома не было, тоже не верилось. Куда мог уйти Фомин? Он ведь так боится их. И сегодня Лаврентьев должен был раскрыть Фомину, кто же эти враги. Он обещал это, а значит, Фомин должен был ждать его. Однако Лаврентьев вспомнил, где находится выключатель, протянул руку к стене, нащупал его и включил свет. Веранда была пуста.